Глава 8. Путь на север. Итак, мы отплываем в Норвегию. Трюм загружен припасами, на палубе не то чтобы тесно, но плотненько. Ивар за слова ответил. К условленному сроку Гримар, короткая шея, въехал в ворота моей усадьбы. С Гримаром пришли 15 матерых хускарлов. Привезли телегу с хавчиком и увесистый мешок с серебром на расходы. Серебро Гримар торжественно вручил мне. Я главный. Ночевала группа усиления на открытом воздухе, люди привычные. Что характерно, на Гудрун короткая шея даже не глянул. Как отрезала. Знал бы, не стал сдирать с него 25 марок. Сумма, блин, серьезная. Без малого 6 кило серебра. Ладно, в хозяйстве пригодится. Как раз на постройку дома хватит. Хотелось бы, конечно, самому присмотреть, чтоб все правильно и в нужных местах. Но уповаю на Перика. Он должен постараться. Хотя бы из благодарности. Пальцы на ногах у него, естественно, не отросли, но все остальное вылечили. Кушает с общего стола. Любимым делом заниматься дали. Что еще человеку нужно? Разве что жену. Мужик оказался куда моложе, чем я думал поначалу. Еще и сороковника нет. Жену я ему тоже обещал, если доволен останусь. Очень мне хочется дом с камином и полами деревянными. Доски, ясное дело, не дешевые. Пилорамы еще не скоро изобретут, но ради себя, любимого, скупиться не будем. Прощальная страстная ночь с Гудрун. Клятвенное обещание вернуться. С добычей, естественно. Хотя, должен отметить, корыстолюбие моей девочки существенно уменьшилось. Не то чтобы совсем на нет сошло, подарком по-прежнему рада, но без алчности. Будущее обеспечено. Одних носимых драгоценностей килограмма 3. А это только малая талика. Основная масса сокровищ поделена на 3 части. Часть добытых ценностей передана мною Рунгерт для оборота. И если что со мной случится, профессия викинга в группе риска, чтобы им с маленьким Хельги было на суп с мясом. Часть спрятана дома, в потайном чулане. И еще целый сундук с драгметаллами зарыт в укромном месте, о котором знаем только мы с Гудрун да медвежонок. Это резервный фонд. И замаскировали его знатно. Даже деревца сверху посадили. Кнор загружался под руководством Ова. Я наблюдал, пригодится. Просмоленные ящики с общим оружием, долгоживущая еда, куча всяких запасов и приблуд для экстренного ремонта судна, если таковой понадобится. Родичи моих недорослей привезли сухпайки, кто сколько мог. Халявщиков здесь нет. Вихарек, к примеру, деньгами в казну внес, поскольку фермы своей у него не имелось. Солидно так внес, золотой монетой. И все видели, в том числе и недоросли, которые, спорить готов, золото отродясь в руках не держали. Уважуха. Монету ему, правда, я дал. Надо ж сынка приемного поддержать. Скиди приехал последним, когда погрузка уже была закончена. С дядькой приехал, Хедином полбочки. И французской баронессой, женушкой своей. Беременность малышки Арабель пошла на пользу. А может, любовь. Любовь, она любую женщину делает прекрасной. Скиди ее с седла снял бережно, обнял, шепнул что-то на ухо и ловко взбежал по сходням. Все его имущество было собрано и упаковано заранее. И мы отдали якорь. Плыть нам предстояло не так, чтобы очень далеко, в сравнении с нашим прошлогодним походом, и практически строго на север. Ова сразу взял курс в открытое море. Не потому, что мы боялись прибрежных разбойников, с таким отрядом пусть они нас боятся, а просто так, короче. Заблудиться Ова не опасался. У него был красивый бронзовый диск с разными отметками, в который вставлялся стержень. Тень от него давала Ове Толстому полное представление о направлении. Ночью той же цели служила полярная звезда. «А если туман?» — спросил я. «У меня есть солнечный камень», — ответил Ова. Я сразу вспомнил кристалл, которым когда-то хвастался мой брат по палубе Ульфхам Треска. «Покажешь, как им пользоваться?» — поинтересовался я. «Не сейчас, когда тучи будут». А погода между тем была прекрасная. Я скинул рубаху, с удовольствием подставив организм солнышку. У скандинавов загорать не принято, так что Иварова-Хирдманы на меня косились, те, что не гребли. Но да, несмотря на попутный ветерок, весла тоже не сушились. На моем кноре 5 пар весел. Это 10 румов. А нас, гребцов, оба не в счет, 34 штуки. Я и сам верчу весло, когда очередь приходит. А молодежи моей самое то — мышцу накачивать. И остальным тоже в охотку. Не на галере чай. «Чувствуешь разницу?» — негромко спросил я Дикона, подойдя к его руму. Дикон перестал петь. Все гребцы напевали негромко, в такт для общего ритма. «Ты о чем?» «Лучше, — говорю, — без цепей». «Зачем напоминаешь?» — буркнул Дикон, откинулся на скамье, мощно двигая весло. «Я и без того жизнь за тебя отдам». «Прости», — повинился я. «Да, бестактно получилось. Сменить тебя? Слышь, Хёвдинг, отойди и не мешай. Дыхание сбиваешь». И я отошел. Уселся на канат, но сидеть было скучно. Потому я слазал в трюм, где вытащил из ящика 3 тренировочных мяча из плохого железа и кликнул свободных от гребли скиди и вихарька. Через минуту мы развлекали народ поединком 2 к 1. Молодые в полной броне, я полуголый, зато в новом, еще не опробованном шлеме, закрывающий лицо кольчужной сеткой. Не потому, что боялся попадания по голове. Хотелось понять, как в нем дышится. Дышалось терпимо.